Дежурный офицер, съезжавший с командой моряков на берег, выжидательно смотрел на Нельсона. «Значит, они ничего не слыхали о французах, о десанте, о планах Бонапарта?» Офицер терпеливо кивнул, повторяя уже сказанное. «Да, египтяне встревожены и удивлены, но они ничего не знают о французах, а о Бонапарте они и не слышали, кто это. Вы свободны. Идите». Нельсон устало опустился в кресло. В голове билась Сицилия, Сиракузы, Крит, Константинополь, задергала в правой руке. Да, в несуществующей руке, потерянной еще у Канарских островов. Так бывало всегда, когда Нельсон проигрывал. А выигрывал он пока не так уж часто, как хотелось. Константинополь, Греция, Сицилия, Неаполь. Куда? Константинополь. Взять Европу в клещи. Проткнуть нас сквозь Австрийскую империю. Греция. Да, поднять греков против турок. Сделать Балканы наковальней, расплющить Европу с запада и с юга. А если Англия? Ирландия. Холодный пот прошиб спину. Нет-нет, там у Гибралтара Сент-Винсент с его флотом. А вдруг? Черт бы побрал! Всех этих дипломатов, всех этих шпионов, что сосут денежки из казны, но не дают самых важных сведений, от которых зависит судьба Англии. Все они оказались беспомощны перед интригой Наполеона. Тот сумел все скрыть, запутать, сохранить в невероятной тайне. Горько подумал, детям дьявола дьявольски везет. А теперь? Что делать теперь? Ведь он все-таки считал, Бонапарт движется в Египет, да и не один он так считал. Доносил консул из Ливорно, предполагали в Адмиралтействе. Его доблестные и опытные капитаны Трубридж, Белл, Дерби, Сомарец тоже поддерживали его на совете. А что сейчас? Какое принять решение? Снова делить ответственность с капитанами? Но ведь они сломаются, ошибившись еще раз. Нет, надо отдать приказ самому. Голова кружилась. Молоточки стучали в разнобой. Сильно болела правая рука. Через несколько часов эскадра повернула к Италии. Ветер был встречный, мешал движению. И судьба еще раз криво усмехнулась Горацию Нельсону. Но он этого тогда не знал. Предутренний туман скрыл от зорких глаз его вахтенных наблюдателей змеей кравшийся караван французов. Утром, когда слабеет взор, клонится в сон голова, притупляется слух, он второй раз проскочил южнее, лавирующий против встречного ветра французской эскадры. В яростной надежде встретиться с врагом, контр-адмирал приблизился к неаполитанским Сиракузам. Там царили страх и уныние. В королевстве ожидали десант. Боялись французов, но где их флот, не знали. У Нельсона стало мерцать в единственном глазу. Он также ничего не знал о местонахождении врага, как и 27 дней тому назад. Драма в центре Средиземноморья продолжалась. На эскадре появились недовольные. Глухо зароптали моряки. Было отчего. Вода в бочках загнила, мясо покрылось червями, зашатались зубы. Женщина, которая станет потом самым близким человеком для Горацио, сделала первый шаг к душе адмирала, спасая его моряков от цинги, Эмма Гамильтон. Жена английского посланника в Неаполе, близкая подруга королевы Каролины, добилась секретного разрешения пополнить запасы английской эскадры. Французский посланник протестовал, нарушается нейтралитет, но тщетно. Через 3 дня в бочках англичан плескалась свежая вода, на палубах дергали ноздрями кольца упитанные быки, в клетках, вытянув шеи к проходившим матросам, шипели гуси. Цинга отступит, но где Наполеон? И вновь короткий совет. Не без колебаний, курс снова был взят на Египет, все-таки туда. По немногочисленным, но тщательно собранным свидетельствам двигался Бонапарт. Туда, наверное, тащил честолюбивый генерал всю эту кучу геологов, химиков, археологов, ученых, о которых Нельсону сообщили самые надежные шпионы. Туда, наверное, именно туда устремилась армия французов. Контр-адмирал еще в первом рейсе погони не поверил дрожавшему, сдергающимся лицом русскому торговцу, сказавшему о том, что Наполеон сообщил ему сам, он идет к Дарданеллам, подлые обманщики, и он, и этот купец, и десятки осведомителей, приносивших слухи о показавшихся французских судах в Адриатике, у Родоса, в Алжире, на Кипре, вранье все. Но где же Бонапарт?